Глава 11. Новая рабочая неделя начинается относительно спокойно. Викторию к себе не вызываю, общаюсь с ней исключительно посредством корпоративной почты. Сухая деловая переписка. Несмотря ни на что, свою работу она выполняла ответственно и в срок. Распоряжаюсь, чтобы обзвонила всех соискателей на должность начальника отдела, пригласила на собеседование именно ко мне. С остальными и сама может разобраться. Всех насквозь видит, отберет правильно. Уверен. Меня изъедает всепоглощающее желание увидеть Вику. Просто увидеть хотя бы на расстоянии. Не прикасаться, не наседать, соблюдать дистанцию. Пока решиться не могу, понимая, что личное общение может снова закончиться чем-то дерьмовым. Не понимаю, с какой стороны к ней подобраться. Ощетинивается, как только оказываемся наедине. Не дает подступиться. «Добрый день! Можно?» Мужской голос отвлекает от мысли о блондинке. «О, тот самый мужик, которого рекомендовала Вика!» «Что ж, интересно!» Строгий костюм стального цвета, до блеска начищенные туфли, волосы обильно зализаны гелем, увешан золотыми цацками, как баба. Уже неприятно. «Пожалуйста!» — указываю на кресло. «Павел Алексеевич Артов, второй директор компании. В моей компетенции все, что связано с финансами ВАРТ и КО». «Второй?» — мужчина фыркает, словно само понятие. «Второй» его само по себе уже не устраивает. «Второй. Первый — мой родной брат Марк Алексеевич. Наша компания — семейный бизнес». Его лицо меняется. Теперь понимает, что именно здесь «второй» не значит на вторых ролях. В семейных компаниях все делится пополам. В нашей точно. «Представьтесь, пожалуйста». «Гнырин Сергей Владимирович, 39 лет. Последние 4 года являюсь начальником отдела логистики и прогнозирования фирмы «Валенсия». Занимаемся строительством развлекательных и торговых центров». Чеканит каждое слово, словно заучил собственную речь заранее. «По какой причине ищете новое место работы?» Я должен спросить у него тем более. «Обещанная оплата в вашей компании в разы больше, чем та, где я работаю сейчас. Я же со своей стороны могу предложить вам услуги квалифицированного специалиста в нужной для вас области». Дежурная улыбка. Противная. Или мне противно, потому что я его воспринимаю не так, как всех остальных. «Отлично. Но прежде чем мы продолжим, я хотел бы, чтобы вы ознакомились с корпоративными правилами нашей компании. Некоторые не всегда согласны. Не со всеми пунктами». Он лишь кивает в ответ. Набираю отдел кадров, попадаю на Веру. Быстро говорю, что требуется. Поторапливаю девушку, потому что Гнырин нервничает, начинает краснеть и пыхтеть. Не проходит и 5 минут, как дверь кабинета открывается, и входит Вика. Замираю. Меньше всего ожидал увидеть именно ее. Только не в присутствии этого холеного мужика. «Вера и сама могла принести», — бурчу. «Это не работа начальника отдела кадров». «Девочки ушли на обед, и я всего лишь исполняющий обязанности». «Временно», — тут же прилетает ответ. «Ну вот что за женщина? Могла бы промолчать. Хоть раз может промолчать». «Начальник отдела кадров?» — подскакивает Гнырин. «Приятно познакомиться», — хватает Вику за руку, прикасаясь к тыльной стороне руки своими губищами. «Хренов выпендрежник». Закипаю, силой сжимая ручку, которая под натиском раскалывается пополам. Куски пластика разлетаются в разные стороны. Виктория выдергивает ладонь, всем своим видом показывая, что ей неприятно прикосновение Гнырина. Немного отпускает, но теперь его присутствие меня откровенно раздражает. Нужно избавиться от него поскорее. Место он все равно не получит. Вика вручает ему документы, и кандидат принимается скрупулезно читать. Быстро бегает по тексту своими поросячьими глазками. «У вас пункт на запрет личных отношений между сотрудниками?» Так удручен, что, кажется, сейчас расплачется. «Да, именно так. Подтверждаю». Интересно, почему его заинтересовал именно этот пункт? «Жаль. Насколько я мог заметить, у вас в компании достаточно прекрасных девушек, на которых я бы обратил свое внимание». Тошнотворно лыбится, облизывая похотливым взглядом Вику. «Вот, например, вас», — указывает на нее. «Я не против узнать поближе». Виктория лишь дергает бровкой и изумленно вытягивает личико. 3, 2, 1. У нас в компании принято работать. Именно поэтому мы входим в топ-10. Если бы каждый из нас занимался на рабочем месте налаживанием личной жизни, мы бы давно погрязли в сплетнях, скандалах и любовных похождениях сотрудников. Эти правила созданы не просто так. Каждый сотрудник обязан их исполнять безукоснительно. В противном случае вас уволят без выяснения обстоятельств. Определитесь, вы желаете работать или устроить личную жизнь? «Одно другому не мешает», — вскакивает Гнырин. «Вот зря ты, мужик, зря. Остановись». «Мешает», — наступает Вика. «Никто не будет вам платить за то, что вы протираете свои задницы офисные кресла. И, кстати, оно ортопедическое и очень дорогое», — тыкает в мужика пальчиком. Еле сдерживаюсь, чтобы не заржать. Хотел сам его отшить, вычеркнув из списка кандидатов, но Вика все сделала за меня. Когда ее острый язычок направлен не в мою сторону, я получаю истинное удовольствие от словесных перепалок. «Я понял. Ваши правила мне не подходят», — хмыкает. «И все же, если будет желание познакомиться поближе с великолепным мужчиной», — проводит пальцами по зализанным волосам, — «позвони, милая», — впихивает в ладонь Вики свою визитку. Пара секунд, и непонятный экземпляр покидает мой кабинет. Пялимся с Викой на дверь, осмысливая, что это сейчас перед нами было. Вскакиваю в два шага, оказываясь возле Вики. Выдергиваю из тонких пальчиков визитку напыщенного козла, отправляю в мусорное ведро. «Вам это не пригодится. Уверен, что Вику он не привлек, но когда этот цветной кусочек не в ее руках, мне спокойнее». «Я бы и не воспользовалась». «Насколько я помню, в пятницу вы мне рекомендовали именно этого кандидата рассмотреть в первую очередь». Откидываюсь на спинку кресла, смотрю в упор. Серебристый взгляд вспыхивает, приближается к новой перепалке. Я оценивала его, исходя из профессиональных навыков и послужного списка. Но при личном знакомстве он произвел отвратное впечатление. От одной мысли, что это будет расхаживать по компании и окучивать всех девушек, уже тошнит. Кривится, понимая, что каждое слово правда, не лукавит. На этого экземпляра, как на мужчину, я бы точно не посмотрела. А на меня посмотрела бы? Чертов вопрос вылетает быстрее, чем я успел обдумать, насколько опасно его задавать. Каждый день смотрю. Спокойно. Достаточно? Просто смотреть. Вполне. А тебе нет? Медленно поднимаюсь, направляясь к ней. Осторожно, чтобы не спугнуть. Шаг за шагом. Отступает, двигается в такт моим шагам, пока не упирается лопатками в стену. Мы будто охотник и добыча. И я не в роли охотника. Недостаточно. Прижимаю Викторию своим телом. Ее грудь тяжело поднимается и опускается, привлекает мое внимание. Завожусь за секунды, желая большего. Но притормаживаю сам себя, иначе снова все закончится плохо. Хочу тебя. Я чувствую, опуская взгляд, нагло упираясь возбужденным членом в ее живот. Остро на тебя реагирую. Одной ночи было мало? Катастрофически мало. Нужно еще. Нет. Рвано выдыхает, но вырваться не пытается. Ты же хочешь. Склоняюсь, говорю в приоткрытые пухлые губки. Чувствую, как ты на меня реагируешь. Даже сейчас. Дрожишь всем телом. Не от страха, от возбуждения. Еще раз нет. Почему? Артов, слава о тебе несется впереди на бешеной скорости, оповещая всех и каждого, что ты чертов кобель. Натрахаешься, наиграешься, переступишь через меня и, поправив член в штанах, спокойно пойдешь дальше. Не знаешь наверняка. Упираюсь ладонями в стену по сторонам от лица Виктории. Не стоит трогать это хрупкое тело. Снова сбежит. Такие, как ты, не меняются. Никогда. Не стоит рисковать. А ты попробуй. Почти касаюсь ее губ, желаю прикоснуться лишь на секунду. Попытка может мне дорого стоить. В серых глазах плещется тоска. Одна. Давно? Не верит или не хочет верить? Боится поверить. Мне тем более. Моя репутация уж точно не блещет кристальной чистотой. Отпусти. Пытается ускользнуть. Взамен один поцелуй. Только один. Если хочешь, подпишу договор. Взгляд наполнен сомнениями. Не решила, стоит ли мне позволять. Но сразу не отказала, что дает надежду на положительный ответ. Начнем с малого. Только без рук. Только не кусаться. Как только разрешение получено, сминаю ее губы. Сразу погружаюсь глубоко, медленно завоевывая территорию. Открывается, впускает меня. Отвечает на поцелуй страстно, жадно. Заигрывает, затягивая в водоворот желания. Игра языков, как самый страстный танец, обжигающий желанием. Однозначно мне сносит от нее крышу. С трудом сдерживаю, чтобы не пройтись ладонями по ее телу. Все бы сейчас отдал, чтобы нырнуть пальцами в кружевные трусики, ощутить, какая она мокрая и горячая. Уверен, мокрая, возбуждена не меньше моего. Поцелуй становится развратным и грязным. Не могу оторваться от сладких губ. Как только прервусь, все закончится. Дала разрешение только на один. Нарушу договор сейчас, не получу ничего. С трудом отрываюсь от сладкой Виктории. Не хватает воздуха в легких. Нечем дышать. Ей тоже. Тяжело выдыхаем, пожирая друг друга похотливыми взглядами. Не остановимся сейчас. Все снова закончится словесной перепалкой в ущерб мне. «Я могу идти?» — выдавливает с трудом каждое слово. «Да». Делаю шаг назад, подтверждая, что не буду удерживать насильно. «Позвать следующего?» «Минут через 20». Понимаю, что стояк в штанах не дает сейчас мне шанса рационально мыслить, тем более проводить собеседование. «Справишься?» — кивок в сторону моего возбуждения. «Хочешь помочь?» «Нет». «Тогда справлюсь». Дверь кабинета почти неслышно закрывается. Остаюсь наедине со своей проблемой. Мысли о Вике захватили полностью. Становлюсь одержимым этой женщиной. Может, она права, стоит лишь присытиться ею, меня отпустит? Мне однозначно нужен секс. С ней. Мысленно перебираю всех своих знакомых девочек. Ни одна не цепляет. Нет желания даже разговаривать. Влип ты, Павел. Впервые в жизни не можешь легко получить то, чего так желаешь. Вибрации телефона отрывают от анализирования собственной беспомощности по отношению к Виктории. Мама. Никогда не звонит посреди рабочего дня, знает, что могу быть где угодно. Да, мам, привет. Павлик. Слышу всхлипывание в трубке. Рыдает взахлёб. Слова выговорить не может. Сразу напрягаюсь, перебирая в голове все возможные причины ее расстройства. Она у нас впечатлительная. Слишком. Мам, что случилось? Что-то с тобой? Всхлип. «С отцом?» «У него, конечно, есть проблемы со здоровьем, но не такие категоричные». «Марк!» «Что, Марк? Не томи!» «Брат сейчас в Венеции с Алиской. Периодически прилетает фотоотчет о том, как проходит их медовый месяц. Утром писал. Что могло произойти?» «Я бабушкой стану!» Снова рыдание. «Бабушкой? Бабушкой? Вот в чем дело. А плакать-то зачем?» Улыбаюсь, понимая, что мама сейчас себя не контролирует. «Я такая счастливая! Маркуша позвонил, сказал, они только вчера сами узнали. И мне сразу сказали. Мне первый, понимаешь? А я сразу Лёше и тебе сейчас». Голос становится увереннее, успокоилась. «Ты поздравь брата, обязательно поздравь. Такая радость!» «Обязательно, мам!» Смеюсь. «Как только вернуться в Питер. Не хочу по телефону. Лучше лично. Даже не представляю, как брат обрадовался. Хотел, сам говорил. А мама теперь так вообще готова скакать от счастья». «Правильно, да, лучше лично. Они уже в пятницу прилетают в обед. А потом все соберемся, отметим. Родители Алисы должны прилететь через пару недель. Познакомимся. И ты должен быть, одна семья». «Конечно, буду. Даже не напоминай, это само собой разумеющееся». После неприятных высказываний Полины о моих родственниках я стал как-то теплее относиться ко всем ним. И раньше считал, что семья самая важная, но она словно в очередной раз мне показала, что никого ближе нет и не будет. Наверное, именно поэтому мне были противны ее слова. «И еще, Павлик!» «Понеслась, знаю этот тон. Ты когда поступишь по примеру старшего брата, а?» «Всему свое время». «Это не отговорка!» — отчитывает мать. «Тебе 33. Детей ты когда растить собрался? Вот Марку 37, а только-только ребенок появится. А второго когда? А третьего?» «Мам, стоп. Еще первый не родился, а ты уже по новой посылаешь. Может, на одном остановится?» «Видимо, не остановится, потому что мама желает внуков сразу и много. Сочувствую Алиске, так просто не отвертится». Так с Алисой разговаривала. Она меня поддерживает, как минимум двоих внуков мне обещали. Ты неисправима, смеюсь в голос. На секунду представил, как они с Алисой договариваются о количестве детей. Павлик, я просто забочусь о вас же. Вот вас двое, нас не станет. Вы друг другу всегда поможете, поддержите. И вашим детям поддержка нужна. Плечо родное в жизни нужно. Чтобы всегда было на кого положиться, о ком заботиться. Поэтому и детей минимум двое, чтобы одному в этом мире не остаться. Сглатываю. Правильные вещи мама говорит. Важные, глубокие. Даже на секунду представить не могу, что Марка нет в моей жизни. Вообще нет. Понял, мам. Что ты понял, уточняет. Жениться, минимум двое детей, соответственно, двое внуков. Так? Так. Желательно побыстрее. В этом году? Как в этом? Даже вскакиваю, накручиваю круги по кабинету. Сентябрь уже. 3 с хвостиком месяца и Новый год. И как я успею, спрашивается. Если только снова сойтись с Полиной, не смей, кричит в трубку. Даже не думай. Я не хочу, чтобы в моей семье присутствовал человек, который всех нас без исключения недолюбливает. Найди для жизни земную, как Алиса. Где я тебе такую вторую, как Алиса, найду? Прыскаю в трубку. А ты по сторонам посмотри. Загадочно, протяжно. Вот Виктория, например, подруга Алисы. Останавливаюсь, сердце пропускает удар. Еще один. Она серьезно? Мне она понравилась. Умная, рассудительная, серьезная. В твоем вкусе, кстати сказать. И имя мое с первого раза запомнила, не то что твоя Полина. Мне кажется, или мама сейчас кривляется. У нее есть ребенок. Ничего страшного, станет нашим. Усыновишь, дашь свою фамилию, будет Артовым. Все правильно. Ни хрена себе поворот. Вот так просто. Женись, усынови, сделай еще внуков. Четко составленный план моей матери, который я должен исполнить быстро и в срок. Желательно до Нового года. Вот только объект маминых симпатий меня близко к себе не подпускает. Сегодня с трудом поцелуй выторговал. Большего, вероятно, мне не светит. Я тебя услышал. Информацию к сведению принял. Присмотришься к Виктории? Да, присмотрюсь. После твоих слов особенно. Хороший мальчик. Все, пока. Люблю. Пока, мам. Глубоко вдыхаю. Да, мама не промах. Марка женила, внук скоро будет, теперь начнет прессовать меня. Судя по уже сформировавшемуся плану, насядет жестко. Так просто не отвертеться. И плевать маме на мои собственные чувства или их полное отсутствие. Сказал и сделал. Снова звонок телефона. Забыла о чем-то сказать? Дать еще наставление? На экране незнакомый номер. Артов, слушаю. Паш, привет, это Костя Воронов. В трубке задорный мужской голос. Костя Воронов, знакомо очень. Точно, это же жених подруги Алисы и Вики, кажется, Лена. На свадьбе брата много с ним общались. Он мне понравился, живой, интересный. Привет, как жизнь? Отлично, женюсь через неделю, ржет. Я, собственно, поэтому и звоню. Знаю, знакомы мы недолго, но Алиса с Марком будут на торжестве. Тебя хотел пригласить, придешь? Точно, у них свадьба. А это значит, что Виктория будет там обязательно. Еще один повод провести с ней вечер на вполне законных основаниях. Конечно, буду рад. Отлично. Время и место сообщу дополнительно. А что подарить-то? Знаю, в последнее время тенденцию, когда подарки заказывают. Не на одной свадьбе был. Это к Ленке. Она Алисе скажет, ну а она тебе. Как-то так. Понял, принял. До встречи, почти муж. Смеюсь и отключаюсь. Все складывается вполне удачно. Снова свадьба, снова у подруги Вики. Получится ли заключить новый договор?